убраться из Трехреченска. Теперь этого уже недостаточно. Вы должны немедленно отменить свое сборище. Всю эту пугачевщину. Нам этот бунт бессмысленный и беспощадный совсем ни к чему, знаете ли. Это невозможно. Объявления расклеены, информация прошла по радио и телевидению. Вот и отмените все. Расклейте другие листовки, дайте другие объявления. Сколько у меня времени? 2 часа, чтобы принять решение и дать нам гарантии. Если вы твердо пообещаете разрядить обстановку, завтра в 11 жена будет в ваших объятиях. В противном случае пеняйте на себя. Я думаю, что смогу вам дать гарантии значительно раньше, — ответил Карелин и прервал связь. Вскоре машина уже миновала старый город, Кремль, переехала мост через речку. Началась Ильинская слобода. Воронцов уверенно показывал дорогу. «Стоп! Приехали! Вот он!» Все посмотрели в сторону добротного пятистенка. Было видно, что недавно бревенчатые стены снаружи обложили кирпичом. У ворот стояла красная «Ауди». За широким палисадником виднелась просторная терраса с крыльцом. Карелин медленно проехал мимо и остановился метрах в 50. «Дай-ка мне телефон, Никитке звякну», — попросил Петрович. Узнав про похищение, капитан встрепенулся. «Сейчас выезжаю. Без меня ничего не предпринимайте, слышите?» «Слышим, слышим. Поторопись». «И что?» — спросил Карелин, когда Петрович вернул трубку мобильника. — Так и будем сидеть? — Зачем? — улыбнулся Петрович. — Пошли толкнемся к соседям. Через забор и проникнем. Им отворила сухонькая старушка с морщинистым и потемневшим от солнца лицом, в полинявшем платке и ветхой одежде. Петрович показал ей удостоверение и начал расспрашивать про соседей. — Не дослышиваю я, — махнула рукой бабка. — Соседи, говоришь? — Да какие соседи? — Подлинно бандиты. Денно и ночно везут и везут во двор. Ворованные, что ли? И по ночам от них покоя нет. Музыка до утра, я глухая и то слышу. Перешли к забору. Воронцов отодвинул пару досок, и они проникли во двор. Петрович бесшумно подкрался к окнам. Карелин и Воронцов подошли к крыльцу. — Ну что? — Их всего трое, — доложил обстановку старый снайпер. Один, кажется, наклюкался изрядно. Пиво пьют и в карты играют. Линда сидит на диване. Кажется, телевизор смотрит. — Парни крепкие, особенно один. Здоровый, как шкаф. Это, наверное, Антон Наумов, догадался Карелин. Ну, тогда пошли, скомандовал Петрович. У меня газовый пистолет есть. Со стороны вполне за настоящий сойдет. Рискнем? Пошли, кивнул головой Карелин. Воронцов тронул дверь веранды. Открыто, удивился он. Вошли, на веранде было захламлено. Единственная умиротворяющая деталь